Глава 5. Повелитель мертвых. Заповедник имени Азраила. Окраина Сатанграда. Гастон Леруа ничем не отличался от остальных зомби. Честно говоря, живые мертвецы от природы – стадные создания. Слепо повинуются приказам, всех едят и плохо пахнут. Как и другие товарищи, Гастон пожил недолго. Затем умер и был официально воскрешен Министерством мертвых дел Сатанграда. После чего определен на должность регулировщика уличного движения. Сотни тысяч собратьев Гастона выполняли функции охранников, уборщиков улиц, водителей такси, и все это совершенно бесплатно. Разумеется, на содержание живых трупов необходимы средства. Это и формалин, закачиваемый под кожу, иначе любой полицейский через год развалится. И жидкость-ароматизатор на заправочных станциях, ну и, конечно же, мозги. Гастон даже не задумывался, зачем он их ест. Как француз, он обязан быть гурманом. Но удивительно, когда ты умер, почему-то фуагра и крем-брюле больше не хочется. Ну вот совсем. А сырое мясо или мозги, да убить за них готов. В общем-то, так и случалось. Руководство закрывало глаза, если зомби, в кои веки раз озверев без витаминов, съедали десяток другой диких лесных людей. Однако, после скандального случая, когда полицейские остановили за превышение скорости и сожрали троих высокопоставленных архонтов, пришлось навести порядок. Сноска. Самый высший класс демонов. Благодаря вживленному в голову чипу, месье Леруа теперь получает из ММД строгие электронные команды. Кого разрешено кушать, а кого нет. Если чего, чип может заблокировать действия зомби, а то и вовсе взорвать мертвецу голову. Мозгами же их кормят в служебной столовой. И Леруа старается съесть суточную норму. Гарантия, что, будучи сытым, на прохожего не бросишься. Как шутит сосед по мертвецкой, Пьер Лати. Тогда ты добрый и хочется лишь философствовать. Да, зомби могут общаться друг с другом, а не только реветь и рычать, как уверены служители сатаны. Некоторые стихи сочиняют. Тем же Пьером вдохновение овладевает как раз в момент поглощения мозгов. «Я хочу тебя сожрать, ткани все твои умять, закусить немного ухом и три пальца – пожевать. Мозги, кстати, в столовой подают так себе. Второй сорт. Свиные, да еще и мороженое. Официально жизнь зомби именуется посмертное существование. На том основании, что жизнью это бытие назвать сложно. У теплокровных же людей в этом мире все просто. Они либо слуги демонов, зомби и искусственные суккубы не способны исполнять всю работу, иногда требуется не тупить. Либо их сексуальные партнеры. Правда, это касается в основном женщин, не считая одичавших лесных племен, чью популяцию контролируют охотники. После смерти для большинства две дороги. Либо в трупы охранники, либо в мертвый обслуживающий персонал. Имеются целые рестораны с официантами, посудомойками и уборщицами зомби. Души в тебе нет. Вместе с последним вздохом она улетела в неизвестном направлении. Зато остается умение выполнять команды, двигаться, слушаться и сохраняется аппетит, попросту зверский. Покойник может сделать карьеру. Леруа был ревностен в службе и получил чин генерала. Он исполнял работу весьма скучно и правильно, мало что могло его удивить. По крайней мере, до сегодняшнего появления мессии. Раньше он полагал, насколько может полагать человек с мертвым мозгом, что подчиняется приказам лишь электронного чипа в своем ухе. Однако мессия все повернул с ног на голову. Едва он обратился к нему с первыми же словами, как Гастон понял, этого-то он и ждал всю свою жизнь после смерти. Восторг, обожание и счастье захлестнули сердце, терзая плоть с разных сторон. Надо же, пророчество свершилось. Он вернулся. Именно о пришествии мессии ревели баллады старейшины-зомби. Ветхие мертвецы без зубов, с остатками плоти на скелетах, обитающие в полном мраке в подвале общежитий. Сердобольные новички тайком таскали им из столовой мозги. Да, у зомби имеется свое собственное божество. Давным-давно рычали в темноте старейшины. Их народ был грозен и многочисленен. О нем упоминали в Библии и в иных древнейших летописях. Ими повелевали существа, кои звались богами или детьми богов. У мертвецов было персональное святилище, колесо смерти, где они приносили жертвы своим покровителям. Живые не то что завидовали, да дрожи боялись царства мертвых. Но потом величие закончилось в одночасье. Произошло нечто странное. Зомби-старцы, еле шевелящие ошметками губ, донесли суть легенды. Разразилась страшная буря. Тысячи молний разрывали мертвецов. Содрогалась и стонала земля. Море встало до неба и обрушилось на них, поглотив в единый миг. И мертвая раса перестала существовать. Выжившие, пускай это странное обозначение для трупов, рассеялись и одичали, сохранив легенду. Когда-нибудь дети богов вернутся. И вот один из них, Мессия, пришел обратно, как обещал. Гастон с благоговением отнесся к призыву Мессии. Вся зомби-полиция ушла вслед за ним в дремучий лес. Там, по приказу Гастона, они встали вокруг костров, охраняя божество. Их не интересовало, что происходит в Сатанграде. Пусть после явления Авадона столица утонет в панике и безумии. Мессия избрал себе резиденцию в самой чаще леса, в деревянной сторожке, и приказал никого не пускать, а о малейших движениях противника докладывать лично ему. Леруа заглянул в окно сторожки и в очередной раз умилился. Слезы формалина потекли по бескровной плоти щек. Сквозь мутное стекло виднелось, как Мессия наклоняется над связанной девушкой. Что-то говорит ей, но та на него не смотрит. Застывшее лицо словно маска. Мессия хмурит брови, раскрывает рот в крике. Увы. Девица не выказывает и тени страха. Как она смеет противостоять ему? Пусть уничтожит ее, растерзает на клочки, расколет череп, а мозги отдаст Гастону. Пожалуйста, мозги — это так вкусно. Теперь они снова сделаются полноправной расой, хозяевами земли, как и предназначено судьбой. Уничтожат демонов, людей. Оставят только свиней, на всякий случай. Их предки были высокими. Они жили не только на земле, но и под водой. Миллионы живых мертвецов, память о которых стерта последующими поколениями. Они восстанут, сотрут с костей плесень и придут править миром. Демоны мощны, но в конце концов тоже смертны. Пусть их и тяжелее убить, чем людей. Зато зомби не умирают. Гастон слышит, как пищит электронный чип в голове. Сложив два пальца пистолетом, он пробивает череп в районе виска. Наружу выплескивается бальзамическая жидкость. Сжав пальцами чип, Леруа в буквальном смысле с мясом выдирает маячок и бросает в лесную тьму. Он принадлежит только Мессии и никому больше. Пусть у них нет пушек, на всю армию в наличии десяток древних, кустарно сделанных катапульт-камнеметов. Они сами — оружие. И горе тому, кто встанет на пути у мертвых солдат. Терзаясь любопытством, Гастон вновь поворачивается к окну. Мессия оставил несговорчивую девицу в покое. Он звонит по телефону. Лицо божества холодно и надменно. Товарищи Гастона не знают, чем себя занять. Они стоят на ногах, пошатываясь. В мутных глазах застыло счастье. Вокруг сплошной хруст. Все вытаскивают из себя чипы, просто так, из чувства протеста. Электронный сигнал не может перебить приказ Бога. На минуту сжав синие веки, полицейский грезит, что произойдет после захвата земли. Возникнет чудесное государство всеобщего благоденствия с заправочными парфюмерными станциями, лабораториями, где ученые-мертвецы продлевают жизнь плоти, уютными кафе с услужливыми официантами, подающими мозги в сухарях под соусом бешамель, публикой, гуляющей по праздникам с мертвыми собачками, из чьих ушей течет формалин. Зомби больше не бессловесные рабы демонов. Отныне они сами решают свою судьбу. Однако он голоден. Мессия забыл их покормить, а им стыдно напомнить. Армии мертвых требуется еда. Сейчас в столовой как раз период кормежки. Зрачки Гастона затуманиваются. Он смотрит на девушку и четко представляет, каково ее мясо на вкус. Слышен стук копыт. К сторожке приближается повозка. Какая радость, хоть этого-то можно сожрать. Однако, едва существо подъезжает ближе, Леруа с грустью понимает, такое несъедобно. У гостя необычное для человека с голубоватым синеватым оттенком лицо. В зрачках то и дело блистают вспышки огня. Это, скорее всего, дух. У зомби окончательно портится настроение. Вот убогие демоны. Развели в своей цивилизации всяких привидений, призраков и духов. Нормальному мертвецу и перекусить негде. Ифрит об этом исчезнувшем народе также ходят древние легенды. Спешивается. Зомби берут его в кольцо, однако получают сигнал не трогать гостя. Собственно, он их и не особенно заинтересовал. Ифрит заходит в сторожку. Любопытный Гастон видит, как тот с порога раболепно преклоняет колени, целуя мессии руку. Что ж, правильно. Однако на этом шоу завершается. Божество резко задергивает занавески, и зомби со скучающим видом отворачиваются, облизываясь. На самом деле они только этого и ждали. Наконец-то можно хоть немного забыться и побыть самими собой. Запряженная в повозку лошадь издает жалобное ржание, больше похожее на стон. Живые мертвецы бросаются к ней, и Гастон в первых рядах. Треск шкуры, хрип, звук расколотых костей. Животное бьется в агонии. Над ним груда зеленых тел в синих мундирах. Чавканье, хруст, молчаливая драка за остатки еды. Да, в мире трупов, как в мире живых, самое вкусное достается сильным и ретивым. Они грызутся за пищу, подобно гиенам, и Гастон, стоя на четвереньках, зубами вцепляется в ухо Пьера Лати. Это скорее инстинкт. Мертвый товарищ не возражает. Зомби не чувствуют боли. В мгновение ока от лошади не остается ничего, даже шкуры и скелета. Лишь алые капли на траве. Сглотнув и их, зомби спокойно разбредаются вокруг сторожки. Если владелец спросит, куда исчезла лошадь, скажут, что испугалась и ускакала в чащу. Все отлично, и отряд мертвецов в заповеднике напрягает лишь одна вечная проблема. Им по-прежнему хочется есть. В сторожке, зависнув над чтицей, король ифритов держит девушку за подбородок. Та молчит, словно лицо принадлежит не ей, а кому-то другому. Пальцы короля дрожат, как с сурового похмелья. Дух ифрита с наскока уже дважды попытался овладеть ее телом. Из ушей призрака медленно поднимаются вверх кольца сизого дыма. На губах застыла слюна, точнее сказать, вулканическая лава. Он медленно проклинает тот день, когда стал призраком. Но ничего нельзя поделать, лишь у него есть ключ к чтице. Девушка с черной помадой на губах внезапно начинает кричать. Дико, страшно, так вопит мать, потерявшая детей. Даже зомби на опушке леса замирают, слыша этот надрывный визг. А Гастон, с сожалением думая, что легкая закуска из лошади не принесла ему насыщения, всем сердцем надеется. Может, негодяйка сейчас умрет, и они ее тоже слопают. Зомби, разумеется, предпочитают живое мясо, но привередничать не приходится. Целая группа мертвецов, отойдя в сторонку, объедает малинник. Противно признать, но и среди них есть зомби-веганы. Ну да, малину легко убить. Хвала мессии, отщепенцев немного, иначе Гастон с горя бы съел сам себя. Он меланхоличен, ему зачастую жалко даже свиней, ежедневно расстающихся с мозгами. Крик резко оборвался. В окнах сторожки гаснет свет.